Дали или Дзян. Роман гор с водой. Благодатный край, лежащий к югу от облаков, с китайского Юннань, так провинцию назвали, расположен в субтропической и тропической зонах. Климат его мягок, а зиму и лето почти нельзя отличить друг от друга. Путешественников манит сюда возможность оказаться в другом, не ханьском Китае. В фольклорном и этнографическом музее под открытым небом живут представители 25 народностей Поднебесной.